Видно, что его популярность живет отдельно от него, а он, не замечая ее, страдает совсем из другого. 10 июня 2000 года. Эйнбоккек. Наверное, мне, как и Гоголю, совсем не показано лечиться. Пока от лечения прока нет, и по разным признакам я догадываюсь об обострении. Но на мое счастье ко мне вернулись сны, такие же безжалостные, как мое нездоровье. Сегодня в ночь перед приездом Элькиного семейства оно в полном сборе вместе с Машей анонсировало свое появление в моем обрывочном сне. Мне приходилось не раз просыпаться, но сон продолжал развиваться вокруг общей для всех обрывков идеи, что мы с покойными родителями снова вместе. Во взрослой жизни так почти не бывало, и вследствие тоски об этом мне часто грезился идиллический кворум, когда все члены семьи живы и все в сборе. Сюжет можно пересказать с того места, где я в своем сновидении проснулся из-за мяуканья крохотного котенка. Он лежал на спине возле огромной, как в моем отеле, кровати, и даже не мяукал, а зашелся в некрасивой гримасе от того, что, подогнув под себя лапки, увяз коготками в шерсти и никак не мог высвободить их. Я хотел был помочь ему, но Маша меня остановила. Неверно. Коты сами должны выпутываться. Если ты поможешь ему сейчас, он по привычке всегда будет ждать от тебя помощи. Дальше события стали развиваться в пользу животных. Рафик развел в доме целый зоопарк, из-за чего большая комната в юрмальском доме стала похожа на Авин. В нем завелись упыри, достойные пера Кастанеды. И один из них, вроде летучей мыши, чуть на самом деле не разбудив меня, пролетел над моим ухом. Маша была молодой, а Люба, жена Рафика, и моя мама оказались сведенными в одном историческом времени. Помню, мне лишь пришлось беспокоиться, но это, конечно, аллегория, о будущем общежитии двух котов, маленького, увязшего лапками в шерсти, и настоящего нынешнего красавца, кота из Петах-Тиквы, который на время сна, на случай возможного противоборства, вдруг обернулся собачкой. Все домашние уверяли меня, что они без сомнения поладят между собой. Вопрос, как обычно в моих снах, о доме заключался для меня в том, как станут жить все вместе после того, когда я уеду, как будто бы в реальной жизни все так неизбежно зависело от меня. И диалог с Машей перед самым моим пробуждением я очень точно запомнил, но не в словах, а именно в настроении. Она вроде бы успокаивала меня, но над всей нашей дуэтной сценой напряженно нависал огромный вопросительный знак вечной еврейской неопределенности. Может быть, так, а может быть, эдак, то есть, скорее всего, никак. Последняя Машина фраза могла бы даже сойти за комическую, если бы не прозвучала в драматическом исполнении. Все шло к тому, что семья была готова еще взять настоящую свинью, и эта новость меня откровенно озадачила. Кто будет возиться со свиньей, ведь не станет же папа? Маша задумалась на миг и, закрывая этот никчемный сон, сказала: «Да, со свиньей не станет». 11 июня 2000 года. Эйнбоккек. Чтобы не сокрушить в дороге многочисленные подарки, я переложил их пожитками и книжками. Время разбрасывать камни, но время собирать. Легкий иврит для вас остался заложенным на пятой странице. Английские учебники вздулись от сырости или надулись от того, что я ни разу их не раскрыл. Майки, шорты, обувь и носки пригодились как прокладки между хрупкими гостинцами, бижутерии, баночек кремов и флакончиков соли для ванн. Освещенные свечки для знакомых христиан, пожалуй, безопаснее будет вести в сумке. Сегодня, за день до отъезда, вдруг поникли розы, державшиеся 2 недели после последнего концерта в Ришоне. В каждом времени для меня случается своя маленькая осень, когда отцветают букеты, и надо уезжать. На будущий год в Иерусалиме слова молитвы, которые сейчас могли бы сойти за тост, но мартель в плоской бутылочке так и остался непочатым, а значит, вместе со мной вернется в Москву, где суета сует и всяческая суета, где я в поте лица своего буду